Глава 20. До. Тайна. Лилия всегда была умненькой, неплохо училась, но куда лучше разбиралась в людях. А люди, как правило, с готовностью тянулись к ней, и она даже догадывалась, почему. Она выглядит как куколка, созданная рукой умелого мастера. Белые кудри, голубые глаза, милая улыбка. И никто сразу не догадывался о ее слабости. Лилия питала нежные чувства ко всякого рода трагедиям. Она обожала мелодрамы. Мыльные оперы занимали первое место в ее жизни с 2 до 5 пополудни. Она ходила в среднюю школу и была в курсе всех сплетен. Кто в кого влюблен, кто кого обманул и подставил. О, это был ее мир. Она плескалась в сплетнях и лавировала между ними. Она распускала свежие и опровергала старые. Ей нравилась ее жизнь. Иногда она даже сама себе завидовала. А потом она познакомилась с Томми. У него были большие грустные глаза, а за его плечами вечно шушукались. Этого хватило, чтобы внимание маленькой принцессы цепким коршуном вцепилось в его персону. Королева сплетен быстро сплела нужную паутину из новостей так, что Томми почувствовал себя героем школы. Девочки и без того были к нему благосклонны, но именно Лилия стала прекрасной принцессой, подарившей ему первый поцелуй. Скромный, тихий и загадочный, он был полон тайн. А что еще нужно королеве сплетен, как не новые тайны? Они уходили вместе из школы, болтали по пути домой, и Лилия постепенно узнавала о Томми все больше. И чем больше узнавала, тем больше хотелось, потому что казалось, что за каждой рассказанной историей прячется с десяток тайн. Слишком уж странными были эти истории. Вот, например, что не так с его матерью? Он не любит о ней говорить, да и обычно все сводится к тому, что она своеобразная. Что это вообще должно значить? А еще у Томми был друг. А потом этот друг куда-то пропал. И с другом уж точно было что-то не так, потому что чем больше Лилия задавала о нем вопросов, тем меньше был готов идти на контакт Томми. А в один из дней вообще отделался отговоркой, что теперь у него новый лучший друг – Лилия. Как-то раз он посвятил ее в тайну. Она, в свою очередь, хотела посвятить в эту тайну всех, кого знала, но понимала, что если расскажет сейчас одну, то никогда не узнает других. Поэтому путем невероятных усилий сдержалась. Тайна была стоящей. Томми был болен, постоянно принимал таблетки, а мать тряслась над ним, словно он фарфоровый. Иногда он выбрасывал лекарства в окно или закапывал в цветочном горшке, отчего через какое-то время цветы начинали увядать. Мать Томми сокрушалась, выкидывала очередной горшок и винила микроволновки, Wi-Fi и весь белый свет за испорченную экологию и умирающую растительность. Томми болен. Эта мысль почему-то очень нравилась Лилии. Она смаковала ее. Возможно, Томми даже болен неизлечимо. Сколько интриги и тайны в этих словах. «Неизлечимо болен», — одними губами проговаривала она, и дыхание при этом сбивалось. Лилия не желала Томми зла, не хотела, чтобы он умер от чего-то страшного, но слова «неизлечимо болен» делали его жизнь чем-то еще более значимым и таинственным. Однако со временем интерес Лилии стал таять. Она пришла к выводу, что мать мальчика просто истеричная женщина, полная неврозов, а лучший друг, возможно, вообще выдумка, как интригующая таинственная болезнь Томми. Никаких осложнений в здоровье Томми Лилии не замечала. Вероятно, его мать просто перестраховщица и кормит сына какими-нибудь общеукрепляющими витаминами. Лишь одно все еще поддерживало в ней интерес к нему – его способность драматизировать. Если она задерживалась в классе, Томми ждал ее на крыльце школы, а потом всегда закатывал скандал. Кричал, что ему надоело ждать, требовал больше никогда так не делать, потому что больше он ее ждать не будет, никогда-никогда. Она же догадывалась, что он попросту ревнует ко всему вокруг. Он придумывал невероятные истории о том, почему она не пришла вовремя. Один раз даже приревновал ее к учителю, старому мистеру Дирпи, который даже кончик своего носа не мог разглядеть без потертых очков в темно-коричневой оправе. Все это очень забавляло Лилию. Как-то раз после школы они сидели на скамейке возле пруда, и Томми спросил ее. «Лилия, как ты думаешь, я хороший?» «Нет, ты плохой мальчишка», – пошутила она и показала ему язык. Но он не подхватил игривый тон и остался серьезен. «Лилия, я серьезно, как ты думаешь, я хороший?» «Самый лучший. Правда?» «Конечно». «Значит, ты придешь ко мне на день рождения в следующую пятницу?» «Конечно, как иначе», – сказала она и лучезарно улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Но Лилия не пришла. Они с родителями уехали на всю неделю на острова, и Лилия вернулась счастливой и загорелой. Томми поджидал ее. Но на этот раз не возле школы после уроков. Он поймал ее в женском туалете. Лилия очень любила скандалы, но в основном лишь те, в которых в главной роли выступал кто-нибудь кроме нее. Когда она мыла руки, Томми выскользнул из-за угла и, зажав ей рот руками, втянул в кабинку. Она растерялась, но какая-то ее часть пришла в восторг. Это было так волнующе, так необычно. Она с мальчиком в кабине женского туалета. Она смотрела на него, как зачарованная, пока он не ударил ее по лицу. Такого поворота событий Лилия Баффет не ожидала. Она прижала ладонь к щеке, почувствовала, что на глаза выступили слезы, захотела сказать что-то, но не нашла что. У нее не было нужных для такого момента слов. Только смотрела на него, как завороженная. «Как ты думаешь, Лилия, я хороший?» «Конечно, ты...» «Как ты думаешь, Лилия, обещания можно нарушать?» «Обещания?» — переспросила она, не понимая, к чему он клонит. Он ударил ладонью по стенке кабинки. «Отвечай на вопрос!» — выкрикнул он. Лицо его покраснело. Раздался звонок. «Томми, звонок! Мне надо!» Он схватил ее за плечи, пальцы впились так, что должны были оставить после себя синяки. «Почему ты обманула меня?» Он был так зол. «Томми, мне больно», — неуверенно произнесла она. «И звонок». Томми молчал. Лилия испуганно смотрела на него. Ей показалось, что взгляд его стал потерянным. В туалете воняло мочой. Стены кабинки были исписаны пошлыми стишками, номерами телефонов и оскорблениями, такими как «Моннили пайп», «Грязное». Последнее слово было выцарапано. Казалось, его хотели выдрать из двери, но всем все равно было понятно, кто такая Моннили Пайп. Конечно, школьная кабинка туалета – это совсем не место для выяснения отношений, но только не для Лилии Баффет, любительницы мелодрам. «Почему ты не пришла?» Он наконец заговорил, но теперь уже почти шепотом. «Почему ты не пришла?» Он наконец заговорил, но теперь уже почти шепотом. «Я ждал тебя, ты обещала!» На глазах заблестели слезы. Такого поворота Лилия не ожидала. Эта туалетная романтика вышла из нее способность мыслить трезво. Она испытала какое-то парадоксальное чувство жалости к Томми, что даже злость за пощечину куда-то исчезла. Он плакал. Томми, милый, загадочный мальчик, всегда охотно общающийся с девчонками и держащий их на расстоянии, стоял сейчас перед ней и плакал. Плакал из-за нее. Она чувствовала себя роковой женщиной, пусть даже грудь у нее только-только начинала расти. Он отпустил ее плечи и поднял большие от слез глаза. «Прости!» Это «прости» вызвало такой прилив нежности, что даже ей самой стало чуточку противно. «Я не злюсь!» Томми обнял ее и крепко сжал. «Мы всегда будем вместе?» — спросил Томми. «Конечно!» — опрометчиво ответила Лилия. «Я всегда рядом!» Через 2 дня она узнала, что отца переводит. Через неделю покинула город навсегда, а вместе с городом покинула и Томми. Так закончилась ее первая личная мелодрама.